уже ради одного опасения за свое собственное герцогское владение, находящееся в распоряжении России, он будет стараться о ее государственных делах настолько, чтобы всегда быть в состоянии дать в них безукоризненный отчет. Мы окажем великую услугу нашему Отечеству, если начнем утруждать герцога нашей общей просьбой, дабы он благоволил на будущее время обратить свое внимание к попечению о нашем государстве». Фельдмаршал Миних принял сторону товарищей. Хотя внутренне он Берона не терпел, но тут горячее прочих стал просить его принять на себя регенство. «Мы знаем, — говорил фельдмаршал, — превосходные качества характера вашего, герцог. Мы убеждены, что никто, кроме вас, до такой степени не сведущ во внутренних и внешних делах российского государства, и никто не будет принят русской нацией с таким восторгом, как все министры наши за все время царствования императрицы Анны Ивановны привыкли к вашему образу действий и никому не станут так охотно повиноваться, как вам. А вот что говорили о принце Брауншвейгском, так я скажу. Был он при мне две кампании, и я все-таки не узнал, что он такое, рыба он или мясо. Отец мой, — замечает по этому поводу сын фельдмаршала в своих записках, — находился тогда в таком щекотливом положении, в каком только честный человек когда-либо очутиться может. Уже давно все привыкли обращаться к любимцу с гнусною лестью. Императрице это нравилось. Напротив, всякое невнимание к нему она принимала за оскорбление самой себя. Хотя врачи мало подавали надежды на выздоровление императрицы, но из них тогда еще никто не решился бы утвердительно сказать, что ее кончина близка. Если ж бы случилось, что она оправилась от своего недуга, то через неделю гибель постигла бы того, кто бы дерзнул в то время обращаться с герцогом так, как требовала справедливость. Пример Волынского был еще свеж и всем памятен. «Кто взвесит тогдашние обстоятельства?» — продолжает Миних сын в своих записках. «Тот не поставит моему родителю в вину его поступка и не назовет его несоответствующим здравым рассудком». Герцог, выслушавший втайне желанное для него предложение, сказал: «То, что я слышу от вас, меня крайне бы изумило, если б я был не уверен, господа, что единственным побуждением к этому была искренняя ко мне любовь и дружественное расположение. Но сами рассудите, много ли в русской публике людей, так дружелюбно расположенных ко мне, как вы? Все только и твердят, что я иноземец. Благоволение императрицы ко мне возбудило против меня завистников. И я уже не раз замечал с прискорбием, как мои чистейшие намерения обезображивались гнуснейшей клеветой. Что же последует тогда, когда я получу верховную власть? До сих пор императрица защищала меня от врагов. А кто будет стоять за меня и оборонять меня, когда не станет моей благодетельницы? Я так богато награжден милостями моей государыни, что после нее мне уже ничего не остается желать, как только, отказавшись от всяких государственных дел, удалиться на родину и жить себе там частным человеком, оставаясь, если позволите, вашим неизменным другом. Вы, герцог, не имеете права отвергать предлагаемое вам могущественной нацией. Это нечеловеческое дело. Оно совершается по воле Божьей. Вы дурно заплатите за те милости, которыми так обильно почтила вас императрица, — говорили другие. «Я лучше других знаю свою неспособность», — сказал Берон. «А мы думаем, герцог, — сказал Миних, — что миллионы людей, осчастливленных вашим правлением, будут за вас молить Бога. ваша светлость, примите весла правления в ваши крепкие руки. Мы же все вам искренне преданы, и я как прежде был, так и вперед прибуду вашим вернейшим слугой.